Глава 13. Сумма утех. Переписав стихотворение на клочок бумаги, друзья склонились над загадочными словами. Стихотворение говорит о том, что имя хранителя можно разгадать благодаря подсказкам, спрятанным во дворце, так? «Это ясно!» — воскликнула Жасмин. «Начальные четыре строчки гласят, что первая буква — это либо какой-то небесный алмаз, либо какой-то цветок, но я не понимаю, что это может означать. А чтобы разгадать вторую и пятую буквы, нужно назвать грех гордыни. Это тоже просто», — сказал Барда. «Первая буква в гордыне — Г». «Что же это за головоломка?» — фыркнула Жасмин. «Все легко решается, нет?» — мрачно сказал Риф. «Разве вы не видите, гордыня написана с большой буквы? Это имя. Имя одного из чудовищ. А хранитель сказал, что ни одно из них не обладает грехом, в честь которого названо», — простонал Жасмин. «Гордыня может быть завистливой, жадной или ненавидящей. Значит, вторая и пятая буквы в имени хранителя — З, Ж или Н». «Но какая именно?» — проворчал Барда. «Я не помню, кто из них кто. Хранитель играет нечестно». «Я уверен, что он не хитрит». Лив постукивал карандашом по бумаге. «Тем больше будет его радость в случае победы. Где-то во дворце есть подсказки». «Тогда чего мы ждем? Нужно искать». Жасмин встревожно посмотрела на свечу. Она таяла на глазах. Страх девочки передался Лифу. Сердце его бешено застучало в груди. Он положил руку на пояс. Пальцы нащупали аметист. Дыхание выровнялось. «Нельзя впадать в панику», — сказал он. «Паника — наш враг». «Время тоже наш враг, Лив», — резко ответил Барда. «Отпущенного нам времени прошло уже много, а мы не продвинулись ни на шаг. Неправда?» — возразил Лив. «Мы знаем, что в имени хранителя пять букв, потому что в стихотворении говорится первая, вторая, пятая, третья и четвертая. Мы знаем, что вторая буква имени З, Ж или Н, но она же повторяется в конце. Почему?» Жасмин наморщила лоб. «Это говорится в стихотворении», — сказал Лив и громко прочитал. «Буква вторая и пятая тоже на грех гордыни ужасно похожи». Жасмин кивнула. Лив пробежал глазами по строчкам и понял еще кое-что. «Мне кажется...» «Кажется, я разгадал четвертую букву!» — воскликнул он. «Буква четвертая — сумма утех. Тем, кто искал в этих залах успех. Сколько счастья получили те, кто пытался отгадать имя хранителя?» — спросил мальчик. «Нисколько», — проворчал Барда. «Точно. В стихотворении употребляется слово «сумма». Я знаю, что хранитель пошел на уловку. Четвертая буква — это цифра ноль, которая пишется как «О». Лив быстро начертил на бумаге схемку и показал друзьям. «З» — знак вопроса, «Ж» — знак вопроса, «Н» — знак вопроса. «О». «Вот. Осталось только заполнить пробелы», — улыбнулся Лив. «Мы обыщем дворец. Нужно искать все, что может быть связано с загадкой». Они покинули задрапированный зал и начали поиски. Друзья беспрепятственно шли по анфиладе. Все двери были распахнуты перед ними. Они скрупулезно изучали каждый рисунок, каждый шкаф, каждый уголок. Дворец был большой. Они обходили все новые залы, повсюду их сопровождала тихая музыка, время от времени вдалеке слышались легкие шаги, звук отпираемых дверей, но, наконец, все смолкло, музыка тоже утихла. Теперь они работали в полной тишине. Было сложно не спешить, перед глазами то и дело вставал образ оплывшей свечи. Наконец, друзья набрели на комнату, которая так же, как кабинет хранителя, была задрапировано занавесом и закрыто дубовой дверью. Дверь украшал стеклянный витраж, сквозь который струился свет. Лив потянул за ручку, дверь открылась. В комнате было темно. Только одинокая свеча стояла на столе прямо напротив двери. В дальнем углу Лив заметил множество атласных подушек. На них возлежал спящий хранитель. Рядом с ним сидели четыре чудовища. Их кожистые ошейники, как змеи, обвивали толстые шеи. Они повернули к мальчику уродливые головы, оскалились и грозно зарычали. Лив попятился и торопливо захлопнул дверь. «Туда нельзя», — прошептал он. «Это спальня хранителя. Чудовище с ним». «Рано или поздно нам все равно придется с ними встретиться», — ответил Барда. «Как еще мы сможем узнать про главный грех гордыни?» Друзья мялись на месте перед закрытой дверью. Жасмин не сводила глаз с витража. «Какой-то он странный», — сказала она наконец. «Я только сейчас заметила. Смотрите». На витраже в разных сочетаниях были изображены звезды и какие-то цветочки. «И правда странно. В последнем квадрате нет ни звезды, ни цветка», — удивился Барда. «Да». Жасмин выхватила из рук Лифа клочок бумаги со стихотворением и прочитала четыре строки. Первая буква — небесный алмаз, в ночь загорелся, под утро погас, или цветок, что и нежен, и мал, звездам подобно, сияет средь скал. Она посмотрела на друзей. «Звезды и цветки», — сказала она. «Нужно угадать, что займет пустой квадрат. Звезда — это, наверное, небесный алмаз?» А цветочки, скорее всего, эдельвейсы. Они похожи на звездочки, растут в горах. Значит, имя хранителя начинается с «З» или «Э». Лив забрал у Жасмин бумагу и сделал пометку на схеме. Они разглядывали витраж, пока не заслезились глаза, и все равно не могли понять, как разгадать загадку. «Ничего не понимаю», — удрученно воскликнул Барда. «Всего на витраже 16 квадратов, но звезды и эдельвейсы на них изображены как-то нелогично». Лив был с ним согласен. Жасмин не находил себе места от беспокойства и раздражения. «Возможно, нужно опираться на число 16?» — принялся рассуждать вслух Барда. «16 легко делится на меньшие четные числа. Например, взвод в дворце состоял у нас из 16 стражников. Во время парадов они легко делились на 8, потом на 4, на 2». Он запнулся и завороженно уставился на витраж. «Глядите!» Он торжествующе изобразил на витраже крест, разделив таким образом витраж на 4 равные части. Теперь все понятно. Вместо 16 маленьких квадратов мы видим 4 больших, каждый из которых состоит из 4 маленьких. И тогда... Лив посмотрел на витраж другими глазами. Теперь он тоже видел 4 квадрата. 2 сверху, 2 снизу. В первом было 3 звезды и 1 эдельвейс, во втором 2 звезды и 2 эдельвейса, в третьем была уже только 1 звезда и 3 эдельвейса, а в четвертом, в том, где был пустой квадрат, каждый раз добавляется 1 эдельвейс. Возбужденно зашептал Барда. А 1 звезда исчезает. В четвертом большом квадрате не должно быть звезд, только 4 эдельвейса. Точно! Лив поверить не мог, что задачка решается так просто. Но пока Барда не разложил все по полочкам, она казалась неразрешимой. Как хорошо, что Барда когда-то служил стражником во дворце и вспомнил былые дни, — подумал Лив, вписывая «э» в первый пробел на схеме. Барда улыбался. «Две буквы мы уже отгадали!» — приободрил он друзей. «Не пора ли нам навести чудище?»